Никбай с вами. Прости меня, родная, за все страдания, муки. Я не могу так больше, я не хочу разлуки. Наша судьба разбита, дорога перекрыта. Не сходятся пути, скажи, куда идти. И без тебя, родная, как дальше жить не знаю. Все было очень сложно, и жить так невозможно. Зачем же ты кричишь? Прости, прошу, малыш. Я часто вспоминаю твои большие глазки, и хочется вернуться в сплошную эту сказку, в которой ты и я слились в большую нежность, и подарили мы друг другу бесконечность. Люблю тебя за нежность, за доброту и верность. Спасибо за тебе, что ценишь мою преданность. Но ведь зачем мне Дашка, Наташка и Алинка? Мне только ты нужна, одна моя малинка. Зачем мне Дашка, Наташка и Алинка? Мне только ты нужна, одна моя малинка. Глаза закрыты снова, ведь за окном полночь, и мои мысли все никак меня не успокоят. Это все она разлука, как нож по сердцу режет, как мимолетное видение час за часом плещет. Все пробежало мигом, все пролетело быстро, но почему ты никогда мне не доверяешь? Своей энергией теплом меня не согреваешь, а я люблю тебя, ты все равно не понимаешь. Тебя я уважаю, люблю и понимаю, в душе застылишь миг, и я слегка затих. И я уже не знаю, когда мы будем вместе, ведь причинила ты немного разных бедствий.